Если б могла страдать сильнее, страдала бы сильнее. В конце концов, ты должен воспринять нас как своих детей. Нежность, абсолютное взаимное доверие и контакт. И правда, это с годами становится все нужнее. Не будем швыряться любовью, не так часто она встречается. Неужели теперь, когда близко старость, мы не можем любить друг друга, как свободные люди, без этой страшной жажды обладания, без надрыва и страха? Не влюбленность, а любовь — вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир, ведь мы уже не молоды. Люби меня, Чарльз, люби достаточно. Лиззи и Гилберт действительно счастливы вместе, как она и сказала в своем первом письме, а я не поверил. Все как-то сразу стало просто и невинно. Его известность ничего тут не изменила. У меня всего лишь прибавилось возможности бывать с Лиззи наедине, а это, мне кажется, ему приятно. В сентябре он уезжал на Эдинбургский фестиваль, где Алоис Булл ввел его в новую передачу. Взбодренной любовью британской публики он теперь боится меня куда меньше, чем прежде, и Лиззи тоже. Возможно, лев стареет, и когти его затупились. Как бы там ни было, я замечаю, что Лиззи без малейших усилий, без каких-либо обсуждений, разговоров, даже без упоминания о половых отношениях, стала тем, чем была когда-то, и чем, по ее словам, хотела быть всегда моим ребенком, моим пажом, моим сыном. Вот так исполнили желание хотя бы одного из действующих лиц этой повести. Лиззи страшила, что если она вернется ко мне, любовь обернется для нее рабством. Она боялась этой мучительной зависимости одной человеческой психики от другой. Жалею ли я, что этот страх отпустил ее? Да, тот злобный деспот, что сидит во мне, об этом жалеет. Как это она сумела? Может быть, ей тоже пришлось заново проиграть свои чувства, заново все перестрадать, чтобы преобразить его? Только выходит, что ей это удалось, а мне нет. Она преобразила свою любовь, а я свою попросту умертвил. Может быть, я оказался тем испытанием, которому суждено было очистить ее любовь от всего наносного? Нет. Это уж какое-то слишком возвышенное соображение. Может быть, от ужасов этого лета просто оборвалась какая-то нить? Лиззи устала. Все мы друг для друга потенциальные демоны, но изредка близкие отношения бывают избавлены от этой участи. Кажется, мои отношения с Лиззи избежали ее по какому-то милосердному соизволению, без всякой заслуги с моей стороны, помимо моей воли. Наверное, мы оба устали и рады отдохнуть вдвоем. Мы касаемся и целуем друг друга. Большего нам не надо. Как я уже говорил в самом начале, я, в отличие от современного героя, не наделен особой сексуальностью. Я могу без этого обходиться, и обхожусь, и прекрасно себя чувствую. Оглядываясь на свою жизнь, я должен сознаться в чем-то, что, несомненно, посрамило бы современного героя. У меня было не так уж много любовниц, и не все женщины, которых я домогался с успехом, удовлетворяли меня в постели. Конечно, были и исключения. Клемент, которая меня всему научила, Жанна. А как оно было бы с Хартли? Мы с Лиззи никогда не говорим о Джеймсе, и сейчас это как будто уже и не важно. Словно самый факт их знакомства у обоих нас изгладился из памяти. А между тем, в каком-то, может быть, и безобидном смысле Джеймс оторвал меня от Лиззи, выхолостил наши отношения. Может быть, это как раз и есть то милосердное соизволение, основа нашего душевного покоя. Демоны, посланные возмущать нашу дружбу, убиты все до единого. Я о них не горюю. Порой, когда мы с Лиззи молча обмениваемся улыбками, мне сдается, что и она, возможно, думает о том же. Опять была эта боль в груди, которую я впервые почувствовал в шраф Энди, когда пытался принять ванну на кухне. Побывал у своего доктора, но он все свалил на какие-то вирусы.